«Зуб мудрости», в скобках, записки 13-летней девочки. Стоит ребенку сказать что-нибудь дельное, маломальски толковое, и вокруг сразу ахи да охи. Подумать только, он рассуждает совсем как взрослый. А почему нам не рассуждать как взрослым? Чего вы удивляетесь нашей смышленности, как будто мы безнадежные дебилы из школы для дефективных? Мы такие же люди, но почестнее, только и всего. И ростом меньше, да даже зубов у нас столько же, сколько у вас, если считать ваши фальшивые зубы. У вас, правда, есть зубы мудрости. Ну и что? Моя мама, хоть и совсем не старая, а уже потеряла 2 зуба мудрости. Их пришлось удалить вместе с корнями. От этого она глупее стала? Не терпится стать взрослой, уколол меня папа за ставу зеркала, где я пробовала мамину помаду на своих губах. Нисколечко. Хочешь остаться маленькой? Да, лилипуткой, со старушечьим личиком. Тогда тебя возьмут в цирк. А разве я не в цирке? Папа с воспитательной целью шлепнул меня по заду. Меня зовут Ольга. Это красивое русское женское имя, и я его люблю, хотя я не русская еврейка, вернее, русская еврейка. Мне 13 лет. Прекрасный возраст, не правда ли? Возраст Джульетты, когда она по уши влюбилась в Ромео. Возраст, когда девочка уже не девочка, а девушка. Короче говоря, когда гадкий утенок по мановению палочки превращается в лебедя. У христиан в 13 лет дети проходят в церкви конфирмацию, где в торжественной обстановке под звуки органа в белых платьях с цветами в руках отмечают это чудесное превращение. У евреев даже раньше, в 12 лет, девочка переступает этот порог, и торжественный обряд называется бат-мицва. У меня нет религии, я выросла в коммунистической стране, где религия считается опиумом для народа. Мой собственный отец зарабатывал на жизнь чтением лекций на антирелигиозные темы, и поэтому хлеб, который я ела, никак не мог вызвать у меня любви к Богу. Я перескочила порог без звуков органа и без пения кантора. Просто на своем дне рождения, и не в Москве, где я родилась, и провела 11 лет своей жизни, а в Нью-Йорке, куда мы приехали 2 года назад эмигрантами, бежавшими от антисемитизма в свое родное еврейское государство, но на полпути свернувшими в совершенно другую сторону, в самый большой город на земле Нью-Йорк, где, кстати сказать, евреев живет больше, чем во всем Израиле. И эти евреи нью-йоркские очень любят государство Израиль, но переселяться туда не спешат. Я люблю Москву и вообще Россию. Это моя родина. И никогда бы мы оттуда не уехали, если бы евреев там не стали преследовать. Откровенно говоря, мне теперь очень жаль Россию. Ее ожидают большие неприятности в ближайшем будущем. Один умный человек, о котором речь будет ниже, сказал вещи и слова по этому поводу. История показала, что каждый, кто поднимает руку против евреев, кончает плохо. Так было с египетским фараоном, которого постигли 10 напастей, так было с русским царем, которого свергли и убили большевики, так было с Гитлером, которого разгромили во Второй мировой войне. Живу я в Нью-Йорке. Ну, конечно, не в Манхэттене, а в Квинсе. И не в самой лучшей части Квинса. Там, где метро не под землей, а гремит над головами, лязгая колесами по рельсам, уложенным на высоких железных столбах, ржавых от времени, соединенных не электросваркой, как это делается сейчас, а старомодными заклепками. И улицы тут какие-то неопрятные, малоэтажные, как в провинциальном городишке, население смешанное, как на Ноевом ковчеге, негры, пуэрториканцы, итальянцы, греки, китайцы, индусы и, конечно, евреи, которые победнее. Евреи побогаче живут в другой части Квинса, Форест-Хиллз, а еще богаче, побогаче живут вообще не в Нью-Йорке, а в его роскошных пригородах, на Лонг-Айленде, в Нью-Джерси, в Коннектикуте. Там живут богатые неевреи тоже. Когда я еду в метро, и поезд проносится над серыми крышами, грязными дворами и фабричными трубами, и лишь на горизонте вырисовываются серебристые силуэты небоскреба Манхэттена, я смотрю на лица пассажиров и прихожу к удивительному умозаключению: бедность некрасива, богатство элегантно и изящно. Меня окружают в вагоне, как на подбор, некрасивые лица, не на ком глаз остановить. Коротконогие, бесформенные пуэрториканки с бигуди на головах. Подумать только, появиться на людях в бигуди. На какой низкой стадии развития надо быть, чтобы красоваться в бигуди, то есть как бы выйти в нижнем белье. И никто не обращает внимания. Всем наплевать. В Москве бы такую даму вывели из метро и оштрафовали, чтобы впредь неповадно было.